Москва, 39-я. Свободная территория. Конец игры. «Федорыч!» — обрадованно воскликнул Гучко. «А мы тут типа отдыхаем. Давай к нам, дружбан!» Дерьмом от Юрия Игоревича больше не пахло. Он с важностью восседал на крохотном стульчике и тянул через трубочку что-то зеленое. Вокруг, в подобострастных позах, расположились незнакомые майору персонажи явно невеликого калибра. «Одноклассник мой», — представил Федорыча незнакомый пристижи Гучко, — «майор спецназа». «Шхерится», — сообразил Федорыч. «Не хочет, чтобы знали о его настоящем положении вне игры». «Пить чё будешь?» «Легонькое что-нибудь. Вчера перебрал чутка. От пива бы не отказался. Светлого». «Гриня, организуй!» Один из мужиков тут же сорвался выполнять. Федорыч заметил, что пиво он покупает на свои. «Молодец, Юрик, построил. Интересно, что он им посулил? Или на общую крутость Юркину повелись?» Двое других престижных, белый рыхлый парнище туповатого вида и мелкий брюнет вида цыганистого, косились на Федорыча с опаской. Майор скинул со спины ранец, поставил на землю. «Это что у тебя?» — заинтересовался банкир. «Добыча», — не стал скрывать Федорыч. «Ого! Взял-таки ярлого сокровища!» «Вроде того». И принял из рук Грини кружку с пивом, игнорируя восхищенные взгляды пристижи. «Золото?» — алчно вопросил банкир. «К сожалению, только серебро». «Ну, тоже нормально». «А мне не повезло», — признался Юрий Игоревич. «Еле ноги унес». Федорыч мог бы сказать «я видел», но промолчал. «Может, в другой раз и мне повезет», — сказал Гучко. «Я бы тебе посоветовал другую зону», — сказал майор. «В этой есть один мужик, который сильно тобой недоволен. Берсерк его зовут. Говорит, ты кинул его». Он бился, а ты, типа, не поддержал. «Я, сука, ему бабла дал, чтобы он меня охранял», — мгновенно вскипел банкир. «А он, падла, чё? Да он вообще на всю голову!» «Есть такое дело», — согласился Федорыч. «Но с его тактико-техническими данными это не его проблема». Гучко засмеялся. «Тот ты прав», — согласился он. «Чтобы ему предъявить, надо быть еще большим психом, чем он». Федорыч хотел расспросить банкира о том, что тот вообще думает об этом месте, о том, что здесь происходит и, главное, зачем. Юра — мужик башковитый, но не рискнул при посторонних. «А мне здесь нравится», — заявил Гучко. «Перспективно в плане бизнеса. Вчера, правда, неприятность одна вышла. Тебе не рассказывали?» «Кто?» — пожал плечами Федорыч. «Я тут одного тебя знаю». «А что было?» «Так, нагрубил кому не надо. Не сориентировался. Но сейчас нормально. Проехали. А сегодня у нас последний день. Надо это дело отметить». «Так мы вроде и уже», — предположил майор, отхлебывая из кружки. «Значит, тебе понравилось, несмотря на берсерка?» «С берсерком я лоханулся», — признал Гучко. «Больше не повторится». «А понравилось ли?» «Не знаю. Но перспективу вижу. Спроси, почему, не скажу, но вижу. Необычно здесь. Хотелось бы разобраться. Это, как ты выражаешься, вызов. А сам как?» «Я б еще разок сыгранул», — ответил Федорыч. «Есть в этом что-то экзотическое». «Это точно», — согласился Гучко. «Точно так, экзотическое. Глянь, какой я сувенирчик прихватил». Он достал из кармана черного, злобно ощерившегося сфинкса. «На стол поставлю, рядом с башкой сушеной. Сам не хочешь чего-нибудь на память?» «У меня есть», — майор похлопал по ранцу. «А, ну да, забыл. Гриня, мне еще шампуни этой». «Сейчас, Юрий Игоревич». «Старательный», — похвалил Гучко. И вдруг напрягся и враз растерял кураж. Федорыч обернулся, ожидая нехорошего, но увидел всего лишь контролера. Контролер был тот самый, что не пустил Гучко в озеро, Но майор, разумеется, об этом не знал. Впрочем, напоминать банкиру о неприятном купании контролер не стал. «Господа новички, прошу следовать за мной». «Мы что-то нарушили?» — на всякий случай поинтересовался Федорович. Зная Юру, он был готов к трениям с представителями правопорядка. «Ваше время истекает», — сообщил контролер вполне доброжелательно. «Стоит поторопиться, тем более, что с вами багаж». Контролер указал на Федоровича Франец. «В ваших интересах оформить его правильно». Гучко протянул недопитый стакан Грини со словами: «Телефон я тебе дал, вернешься — звони. Подумаем, чем тебе можно помочь». И они с Федоровичем последовали за контролером. «Ты это, пионера нашего там не встречал?» Шагая между пестрых лотков и витрин, поинтересовался банкир. «Видел, но не пересекались. Думаю, парень в порядке. Хваткий?» «Что да, то да. Вот я тебе расскажу, что с ним видел. Меня вставило однозначно». Но рассказать не успел. «Вам сюда». Контролер указал на серое одноэтажное здание, стиснутое между доминой с загадочной вывеской «Утилизация домистифицированных животных» и белым особняком без всякой вывески. «Это что, таможня ваша?» — спросил Гучко. «Недалековато ли от вокзала? Когда мне потребуется узнать твое мнение, новичок, я тебе сообщу», — отрезал контролер. К удивлению Федоровича, банкир не вскипел, не начал гнуть пальцы, а покорно вошел в указанную дверь. Майор поправил ранец и последовал за ним. Да, на таможню это помещение походило мало, куда больше на морг, и попахивало соответственно. И здоровенные металлические ящики, установленные вдоль стен, весьма походили на гробы для длительной транспортировки. «На запах не обращайте внимания», — сказал контролер. «Это от соседей, утилизаторов. А вам туда, к стойке. Там все скажут. И обратный билет выпишут», — контролер ухмыльнулся. «Счастливого полета!»